23. Их напиток – ячменный или пшеничный отвар, превращенный посредством брожения в некое подобие вина. Смотри примечание 60. Живущие близ реки покупают и вино. Примечание 60. Речь идет о неизвестном римлянам пиве. Конец примечания. Пища у них простая, дикорастущие плоды, свежая дичина, свернувшееся молоко, и насыщаются они ею безо всяких затей и приправ. Что касается утоления жажды, то в этом они не отличаются такой же умеренностью. Потворствуя их страсти к бражничанию и доставляя им столько хмельного, сколько они пожелают, сломить их пороками было бы не трудней, чем оружием.